Глава 1.0. Киевская. 1.1. Москва. Словно огромная стиральная машина, она выжимает из тебя все соки до самой последней капли, а после напитывает тело и разум новой порцией желчи и возвращается к режиму беспощадного отжима нервов, денег и драгоценной энергии. Как и миллионам других несчастных жителей и гостей столицы, каждый день мне приходится крутиться в этой бесконечной центрифуге, от которой все больше тошнит. Вот уже полтора года я впахиваю мальчиком на побегушках, курьером в огромной финансовой корпорации. Она раскинула свое страшное, обрюзшее тело на трех последних этажах одной из башен Москвы города, ранее известного как Москва-Сити, и как избалованный жирный мальчишка показывает Всевышнему язык. Мой день начинается в 6 утра. Час на собраться, еще час на поездку из подмосковного придатка в эпицентр нашей любимой родины. Мой транспорт – убитая, разваливающаяся от старости и стыда электричка, до предела заполненная плохо пахнущим и туго соображающим людом самого разного толка. Бесчувственными офисными зомби, обреченными алкашами, в мясо упоротыми пацанами, ворчащими бабками, хамоватыми бабами и приливчивыми продавцами разнообразной китайской хрени. Далее, здравствуй, Кировский, бывший Киевский, вокзал, темное грязное царство цветочных кавказских баронов, злых водителей маршруток и настойчивых брянских женщин, истошно кричащих свое фирменное заклинание, подобно стае злых голодных чаек. Брянск! Брянск! Брянск! Удивительно, что весь этот опасный психоделический коктейль служит всего лишь чистилищем, развершимся перед вратами в истинный ад. Огненный Вавилон, шумерскую Кандигиру, которую современные жители Третьего Рима именуют азиатский, экс-европейский. Здесь, в жерновах этой потребительской вакханалии, перемалываются последние остатки человеческого интеллекта, а на его месте, будто вызванный действием паразитического вируса, возникает самый низкий людской инстинкт – бездумное, бесконтрольное потребление. Доброе утро, Антон. Посылаю маршрут дня. Подтвердите получение. На связи высокотехнологичный пиар-робот по имени Наталья. Это неестественно красивая и бесконечно пустая девушка дислоцируется в ресепшн-зоне корпорации Delta Industries. Конечно, у нас в РНКР никто ее так не называет, только на оригинальном китайском. Но китайский я знаю так себе и особо не люблю. На которую мне приходится работать 365 долбанных дней в год. Каждое утро Наталья звонит мне в одно и то же время, произносит единственную заученную фразу, параллельно отправляя маршрут с адресами доставки. И тут же вешает трубку. Я видел ее один раз в жизни. Во время первого и последнего собеседования. Но эти бесчувственные глаза, не выражающие ровным счетом никаких эмоций, появляются в моем сознании всякий раз, когда я слышу ее голос. Временами, после особенно сложного трудового дня, я представляю, как жестко трахаю ее в рот, в надежде, что она заткнется раз и навсегда, онемеет и никогда уже не сможет мне позвонить. Но даже в этих фантазиях Наталья все так же смотрит на меня своими мертвенно-серыми от безразличия глазами в тот счастливый момент, когда она все же опускает веки, мое уставшее тело беззвучно кончает и сразу же отрубается в отвращении к самому себе и своему сексуальному фантому. Получив информацию на сетчатку, я инстинктивно выпучиваю глаза и издаю нервный смешок. Сегодняшний маршрут в точности передает всю концепцию моей нынешней жизни. Замкнутый круг, чертово колесо, призванное показать бесконечные горизонты собственного ничтожества во всей его красе. 12 адресов, располагающихся на 12 станциях кольцевой линии. Причем заказы, с учетом времени доставки, идут аккурат по часовой стрелке. Киевская, Краснопресненская, Белорусская, Новослободская, Проспект Мира, Комсомольская, Курская, Таганская, Павелецкая, Добрынинская, Октябрьская, Парк культуры. Совпадение? Или Наталья каким-то образом прознала о моих ментальных утехах и решила надо мной подшутить? Перезваниваю белокурому биороботу. Антон, какие могут быть шутки? Отключаюсь. Уже четвертая за утро никотиновая капсула, загруженная в специальный отсек фильтра респиратора, испаряется на теплом январском воздухе. Не знаю, что тут творится, но, похоже, постоянно опрокидывающая меня на лопатки судьба решила наконец устроить небольшую передышку. Каждый день я, словно распластанная под увеличительным стеклом инфузория туфелька, хаотично перемещаясь из одного конца современной неокоммунистической Москвы в другой, развозя важные, особо важные и никому нахрен не упавшие документы. Но сегодняшний день сурка обещает стать самым упорядоченным за долгие месяцы курьерства. Что ж, несмотря на то, что в моем распоряжении есть только 8 часов, чтобы выполнить все 12 заказов, я все-таки попробую получить от происходящего хоть какое-то удовольствие. Полетели. 1.2. Я имею весьма смутное представление о том, как работает этот чип. Но, если верить запрещенной базе знаний Вики и, соответственно, не менее запрещенному VPN-у, предоставляющему к ней нелегальный и потому крайне рискованный доступ, действует он примерно так. В радужную оболочку глаза сотрудника корпорации вживляется тончайшая нанопленка, электронная схема с автономным доступом в интернет. Сидящему в чреве компании-оператору остается лишь своевременно отправлять всю необходимую информацию на этот мини-сервер по специальному зашифрованному каналу. А мне являться в назначенное время к адресату и на протяжении нескольких секунд смотреть в инфракрасный видоискатель его миниатюрного девайса-ресивера. Кроме того, эта пленка имеет встроенный ГЛОНАСС-приемник, поэтому корпорация полностью контролирует мое местоположение в пространстве и времени. Не так давно по инету гуляла страшная курьерская байка. Якобы один крайне жестокий китайский работодатель периодически выжигал этим гаджетом сетчатку чересчур ленивых курьеров. Дело запахло жареным, в прямом и переносном смысле. На корпорацию вроде даже завели уголовное дело, но она, как и ожидалось, перевела все стрелки на разработчика ресивера и его будто бы бракованную партию товара. В итоге суд признал виновными тех самых ленивых курьеров. Когда я устроился на эту опасную, низкооплачиваемую работу, с учетом уровня безработицы считается, что мне крупно повезло. Мои редкие знакомые поначалу задавали один и тот же надоедливый, но вполне логичный вопрос. К чему все эти сложности? Если ты доставляешь не какой-то физический товар, а всего лишь определенную информацию, то почему не передавать ее адресату напрямую, онлайн, например, через мессенджеры или по электронной почте? Ответ очевиднее, чем кажется. Эксы. Или экстремисты, если говорить языком обвинительных приговоров. После того, как несколько лет назад великая и ужасная хакерская анархистская группировка CodeIn, или же CodeIn, как именуют ее в народе, организация запрещена на территории Российской Неокоммунистической Республики, начала выдавать индульгенцию на создание себе подобных, выражаясь языком бизнеса, продавать франшизу. Эта и без того крупная противозаконная структура разрослась до невиданных прежде размеров, спровоцировав резкий скачок в разработке инструментов партизанской войны с государством и корпорациями, что одно и то же, в том числе и способов перехвата ценной информации. В ответ власти бизнес вбухали миллиарды в шифровальные киберсистемы, способные защищать конфиденциальные данные государственных и бренд-департаментов, но каждый новый механизм был обречен на провал. Кадеиновцы с легкостью обходили любую, даже самую мудреную онлайн-защиту. Пока ученые корпорации в конце концов не додумались использовать посредников. Курьеров из плоти и крови, которые служат транспортным средством для зашифрованного информационного трафика, притом никаких подробностей о поставляемом товаре они, то есть мы, не знают. Все это сильно напоминает перевозчиков наркоты, тела которых утрамбовывают до десятков килограммов запрещенной дряни. Но вот сама дрянь, за некоторыми исключениями, до мозга хозяина не доходит. Так и мы переправляем на тот берег неведомые знания, о сути и предназначении которых можем лишь догадываться. Надо отметить, что если бы умная нанопленка служила обычным облачным сервером куда сгружается и выгружается определенная информация, то эксы получили бы доступ к ее дистрибутивам чуть меньше, чем за 24 часа. Бывалые курьеры говорят, что главная сила разработки заключается в уникальном симбиозе переносимой информации и генетического кода самого носителя. То есть к двоичному коду данных примешивается ДНК конкретного курьера, и распутать такой хитросплетенный клубок шифра якобы не под силу ни одному кодеиновцу. Пока не под силу. По последним данным, доля теневого интернета, целиком и полностью контролируемого преступной группировкой CodeIn, составляет более 14% от общего объема сетевого трафика. А это далеко не маленькая цифра, по крайней мере для госорганов и корпораций, несущих от действий эксов серьезные убытки и от того открывших на них легальную охоту. За каждого пойманного кодеиновца, еще живого или уже мертвого, дают в среднем до нескольких тысяч криптоюаней, баснословная по нынешним меркам сумма. Слава богу, относительная гуманность эксов пока не позволяет им взяться за нас, курьеров, прислужников корпораций, лабораторных крыс, которых заставляют бегать по лабиринтам мегаполиса в надежде сожрать в финале эксперимента отравленный кусочек сыра. Все эти мысли пролетают в моей голове по пути к гостинице КНР, бывшая Украина, в одном из фешенебельных номеров которой располагается первый адресат. Все, что я знаю об этом заказе, короткий пароль. Следуя инструкции от Натальи, я должен произнести его на ресепшене. Наземный паркинг гостиницы представляет собой настоящий музей роскоши под открытым небом. Огромный обтекаемый Great Wall, футуристичные черри, баснословно дорогие Чанхан и еще с десяток классических лакшери-брендов китайского автопрома, идентифицировать которые мне просто не под силу. С тех пор, как азиатские партнеры, воспользовавшись нашим участием в Великой антизападной войне, сделали криптоюань ключевой валютой экономики РНКР, их товары и услуги подмяли под себя все сферы нашей бессмысленной жизни. Когда я пробираюсь между этими дорогими экспонатами, работающими на старом недобром бензине, все мы знаем отношение нашей большой нефтяной бочки к электротранспорту и зеленым технологиям, то чувствую себя еще большим ничтожеством. С текущей зарплатой и уровнем жизни позволить себе самую дешевую из этих тачек я смогу лишь при следующем перерождении, не раньше. Стеклянные двери гостиницы распахиваются передо мной подобно воротам древнего китайского дворца. Около минуты охрана КНР тщательно меня обыскивает, после чего пренебрежительно кивает в сторону ресепшена, где уже переминается с ноги на ногу в ожидании нового гостя молодой и чересчур улыбчивый азиат. Я подхожу к нему и, не здороваясь, произношу отображаемую на сетчатке левого глаза и установленный в нем линзе комбинацию цифр 4-8-9-1. Улыбка с лица хоста исчезает. Он в спешке достает из нагрудного кармана корпоративного пиджака сложенную пополам электронную записку, сверяет услышанные цифры с тем, что высвечивается на ее гибком экране, секунду пристально на меня смотрит, но тут же, спохватившись, хватает винтажную трубку стационарного телефона и тихо шепчет по-китайски один единственный вопрос. Услышав на том конце одобрительный ответ, азиат вновь натягивает фирменную чеширскую улыбку и с явным акцентом мурлычет. 11 этаж. Президентский люкс. Я и подумать ни о чем не успеваю, как сверхскоростной лифт, будто желая побыстрее отделаться от неприятного вкуса, с отвращением выплевывает меня в холл нужного этажа. Искать президентский люкс не приходится. Перед одним из номеров стоят двое в черных похоронных костюмах. Первый, лысый, худой, чересчур резкий в движениях, буравит взглядом так, словно готов убить просто потому, что я иду по этому гребаному коридору. Второй, жирный, как боец сумо, с короткой стрижкой ежиком и каменной физиономией, тоже уставился, не моргая. Непонятно, кого из них стоит опасаться больше. Едва я подхожу к двери, сумоист делает знак «стоп», а его напарник без разговоров начинает осмотр моих карманов. Я к этому уже привык. Меня обыскивают десятки раз на дню. Порою кажется, что никакого личного пространства у меня нет и никогда не было. Таков уж фатум курьера. Удостоверившись в моей безоружности, лысый ударяет костяшками тонких пальцев в дверь. Ее открывает ухоженная славянская красотка, в маленьком, расшитом золотыми китайскими драконами красном платье, напоминающее валютную проститутку класса премиум, а то и выше. Почему-то ее лицо мне знакомо. Возможно, я видел ее по ящику или на одном из рекламных билбордов, или в каком-нибудь жестком порно. Хотя все они, по сути, на одно лицо. Бросив беглый профессиональный взгляд и удостоверившись в моей абсолютной бесперспективности для ее финансового благополучия, красотка тут же забывает о моем существовании и вальяжно отходит в сторону. Сумоист грубо заталкивает меня внутрь и вместе со столь же немногословным коллегой ведет по заданному маршруту, настоящему шелковому пути в миниатюре, мимо антикварных китайских ваз, массивной мебели из дорогого красного дуба и переливающихся утренним светом хрустальных люстр. Вперед, к спинке кресла трона, туда, где восседает перед огромным экраном, транслирующим последние бизнес-сводки, король этого процветающего квази-государства, адресат, на поклон которому и пришел покорный слуга. 1.3. Мы останавливаемся в нескольких метрах перед ним, но никакой реакции не следует. Адресат по-прежнему не отрывается от монитора, на котором график цен на нефть уверенно отбивает чью-то крайне нестабильную кардиограмму. Телохранители стоят столбом, и даже лысый уменьшает резкость движений до минимума. Краем уха я слышу, как красотка откупоривает где-то на другом конце номера бутылку шампанского. Два раза с чувством процедив протяжное. Бля. Видимо, игристое пролилось на ее платье. Мне ничего не остается, как продолжить стоять истуканом, пялиться на очередной инфаркт мировой экономики и машинально представлять, как моя соотечественница снимает залитый шампанским наряд, обнажая в этих апартаментах свое ключевое торговое преимущество. В это время на экране роскошного монитора разгорается нешуточная дискуссия двух гостей прямого эфира. Похожая на бизнес-аналитика молодая азиатка в строгом деловом костюме спорит с похожим на бизнесмена поджарым надменным азиатом средних лет. А между ними, медитативно мотая головой то в одну сторону, то в другую, сидит старик. Тоже азиат, хотя реальный он человек или искусственный интеллект, ловко мимикрирующий под Homo sapiens, как это часто бывает с современными ведущими, понять сложно. Раз в две минуты старик останавливает лысую голову маятник, устремляет взор прямиком в сидящего по ту сторону экрана зрителя и задает уже порядком разошедшимся оппонентам очередной короткий вопрос. Уж не зная, что он там говорит, функция субтитра перевода в моей линзе активируется лишь при взаимодействии с адресатами. Но этой единственной фразы хватает, чтобы на мгновение огорошить собеседников и охладить их пыл до первоначального градуса разговора. А далее все повторяется по кругу. Не, ну посмотри на этих дебилов. У них же абсолютно нет памяти. За секунду забывают, как легко он манипулирует их эмоциями, заставляя наступать на одни и те же ментальные, мать их, грабли. Поначалу померещилось, будто эта мысль прозвучала внутри моей собственной головы. Но почти сразу я осознал, что голос, черствый и неприятный, так мог бы говорить обычный подмосковный зэк, а не постоялец президентского люкса, принадлежал адресату. Причем говорил он на столь чистом русском, что меня словно перезагрузило. Вообще-то такие хоромы в КНР могли позволить себе лишь китайцы. Адресат медленно почесал макушку коротко стриженными ногтями. Пальцы его были облачены в красивый серебристый смарт-корпус из драгметалла, служащий не только дорогим аксессуаром, но и тактильной перчаткой для поднебесной метавселенной. И продолжил. Смотри, есть такая древняя китайская притча о визире и осле. Так вот, у старика был черный, мать его, осел, которого он считал, ну, пиздец, каким умным. Умнее, чем сам императорский визирь. Ну и, конечно, однажды это дошло и до визиря, и до императора. Короче, старика в итоге поймали и пинками погнали во дворец. Император долго думать не стал, позвал своих карманных опричников и устроил, что называется, допрос с пристрастием. «Ты чего, дед, совсем там ослеп? Не видишь, что творишь? Типа считаешь моего, бля, визиря глупее твоего, бля, осла?» Однако старик тут не стушевался, глянул прямо в императорские глаза, что охренеть как отважно, и спокойно так. «Но ведь это, о великий, чистая правда. Однажды ехал я на своем осле и повел его через огромную такую яму. В итоге мы с ним оба упали, пиздец, как больно было». Краем глаза я увидел, как лысый сумоистом практически синхронно беззвучно улыбнулись. Давно заметил, что жестокие и при этом не обремененные интеллектом люди любят, когда кому-то больно. Адресат и сам хмыкнул и отхлебнул темной жидкости из стеклянного бокала, стоящего на столике справа от кресла. Когда он поднял этот самый бокал, я увидел, что за ним пряталась красивая электронная кредитка, а рядом из белого порошка был выложен глядевший прямо на меня игривый азиатский глаз. Ох, этому оку я бы сейчас с удовольствием подмигнул. Да кто же мне предложит? Адресат поставил бокал на место, бережно укрыв свой третий глаз, и продолжил. Ну, пиздец, он, конечно, императору не говорил. Это я уж от себя добавил. Но это не важно. Пали, что дальше было. Короче, старик смотрит на императора и продолжает свой, мать его, сторителлинг. На обратном пути, о великий, я хотел поскорее добраться до дома и решил захерачить тем же маршрутом, но ослик мой дал заднюю, и нам пришлось идти в обход. А знаете почему? Да потому что даже осел обладает прекрасной памятью и учится на своих ошибках. А ваш визирь – дурак дураком. Все знают, что вы однажды запретили ему брать деньги из казны, но этот мудак вас разве послушал? Так до сих пор и пиздит. Поэтому ваш визирь тупой, а память его – дырка от китайской монеты. Адресат чуть заметно притопнул черные налакированные туфли по паркету, впечатав эффектный финал притчи в мое подсознание. Вот так прямо и сказал, ты видишь? Короче, император в ахуе. Понимает, что старику тут не место, но поделать ничего не может. Как говорится, устами старого глаголит истина. В общем, императору пришлось согласиться и сделать старика своим, мать его, статским советником. А визиря того – на кол. Чтобы опять не повторять одно и то же, свое драгоценное императорское время не тратить. Ну чё, увидел мораль? Мораль я увидел и даже уловил, а вот кому из нас была посвящена сия притча – нет. Тут лысый, не иначе как, подсмотрев ход моих мыслей, больно толкнул меня в плечо. «Да вроде да», — ответил я, стараясь говорить как можно более непринужденно, но при этом не слишком заискивающе. Они такого не любят. «Извиняюсь, но у меня еще полно заказов». Адресат медленно поднялся с кресла, застегнул верхнюю пуговицу красивого приталенного темно-серого пиджака и, не глядя на меня, прошел мимо. На вид ему было около 30, и в нем определенно смешались две крови – славянская и азиатская. Имелся характерный раскосый прищур, но нашим он был благодаря светлым волосам, широкому картофелеобразному носу, подчеркнутым скулам и чуть опущенным, вечно недовольным уголкам тонкого рта. Я услышал, как адресат щелкнул замками кейса. Вскоре он вернулся, держа в руках стильный карбоновый ресивер, напоминающий дорогую авторучку, встал передо мной на расстоянии метра и впервые пристально посмотрел на меня. «Сколько ты зарабатываешь в день, а?» 15 криптоюаней». Лысый и сумоист тихо заржали, и даже прятавшаяся в другой комнате красотка вновь прошипела свое коронное «Бля!» с такой интонацией, как если бы ей было за меня бесконечно стыдно. «Ну, бля, понятно. А я...» От 200 до 500 тысяч. В час. Адресат обвел взглядом номер. Надеюсь, заметно? Я дежурно кивнул. Самонадеянный гад. Ну а живешь-то ты где? На этот вопрос я отвечать точно не хотел, но адресату мой ответ был и не нужен. А я обошляю 7 тысяч криптоюаней в сутки только за номер. Не говоря уже про этих... Он небрежно кивнул в сторону телохранителей и девушки, которая уже шла с откупоренной бутылкой по направлению к бескрайнему дивану, откровенно пьяной походкой. «Смотри, что получается. Можно подумать, что мы с тобой из разных миров, да? А вот и нихуя. Мы с тобой тут коптим одну реальность. Между нами не больше метра. Но, как ты и сам мог заметить, мы ни разу не похожи друг на друга. Видишь, в чем реальная разница между мной и тобой?» «Не, не вижу». «Не видишь. А я тебе сейчас, бля, покажу. Разница в том, что я умею глядеть в оба и следить за ситуацией. А ты нет. Я умею держать взгляд, а ты нет. Это сделало меня миллионером, ну а ты, похоже, так и сдохнешь в бедности. Но и это не главная твоя беда. Самое грустное, что ты сдохнешь в незнании». наглый гад. «А что мне следует знать?» — спросил я, стараясь больше не отводить глаз от неприятного лица адресата. Он подошел еще ближе, помолчал, размышляя, стоит ли говорить правду, и, наконец, произнес. «Если ты владеешь чем-то действительно, мать его, ценным, самое тупое — это ценное прятать и беречь. Наша реальность та еще падла. Увидит, что тебе важно, и на раз-два отхапает это себе. Поэтому, если получил информацию, ты это, передай ее дальше, иначе она тебя заживо сожрет и не подавится». Он сделал шаг вперед, направил ресивер на мое лицо, и тот, словно лазерная указка, подсветился мягким белым светом. Я указал на свой левый глаз. «Да, сегодня будет веселый денек, но мы справимся. Ты только знаешь что? В оба смотри». Я было опешил от этой странной фразы, но адресат уже навел луч ресивера аккуратно сетчатку глаза, который я тут же инстинктивно выпучил, что было сил, ощутив мгновенную резкую боль. «Получил информацию. Передай ее дальше».